Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Эдгар и Клайд. Помощник директора Федерального бюро расследований Клайд Толсон скользящей походкой вошел в кабинет шефа. По привычке он прижимал руки к бедрам, оттопырив в сторону кисти. Со стороны казалось, что он вот-вот должен пуститься в пляс. Аккуратно прикрыв за собой дверь, Клайд остановился, сощурился от солнечного света и поправил ладонью прическу. Затем быстрым цепким взглядом обвел кабинет и, наконец, решившись, шагнул вперед навстречу своему шефу. Директор ФБР, 50-летний Эдгар Гувер, выглядел гораздо старше своих лет. Под глазами темные набухшие мешочки и традиционное выражение скуки на лице. Но зато, как всегда, безупречный черный костюм, белоснежная сорочка, модный шелковый галстук. Большинство окружающих считали Гувера величайшим занудой. Но лишь один из немногих, Клайд, знал, какой огонь пылает в душе этого, на первый взгляд, сонного, но необычайно волевого и работоспособного человека. «Доброе утро, медвежонок!» — проворковал Клайд Толсон. «Доброе утро, киска!» Лицо Эдгара Гувера оживилось. Он поднялся из-за стола навстречу своему помощнику. Как обычно, когда у директора ФБР настроение было не испорченным, они поцеловались. При этом и шеф, и его помощник непроизвольно с опаской взглянули на входную дверь. Потом расположились в креслах за журнальным столиком. «Опять работал до утра», — покачал головой Клайд. «Совсем не думаешь об отдыхе? Не бережешь ты себя?» «Да, мало кто выдержит такой напряженный ритм». «Ну что поделать», — развел руками Гувер. «Груз моей должности заставляет забывать об отдыхе». Он вдруг смутился от напыщенности своих слов и тут же перешел на более естественный тон. «К тому же вчера после твоего отъезда меня вызвал папа Гарри. Проторчал у него почти до полуночи, так что сам понимаешь». «Почему так неожиданно и поздно? Трумэн теперь стал работать по ночам, как Сталин?» Весело удивился Клайд, а в глазах появилось напряженное ожидание. Гувер усмехнулся. «Холодная война с Россией, кажется, стала очень прижигать нашего президента. Мы беседовали о возможной встрече в Берлине». «Кого с кем?» — нетерпеливо спросил Клайд. «Ну, разумеется, папа Гарри с дядей Джо». «Вот как?» – изумился Толсон. «Фантастика! Трумэн и Сталин за мирными переговорами. Непримиримые решили заключить друг друга в объятия». «Ну, думаю, до этого не дойдет», – Гувер прищурил один глаз. «Но разрабатывать программу все-таки будем. Как ты понимаешь, информация строго секретная, даже для твоих дружков из нашего ведомства». «Надеюсь, понял, кого я имею в виду?» «Ясное дело, не первый день под солнцем», — кивнул Толсон. «А что стоит за этой идеей? Ослабление напряженности? Потепление? Новые объятия с русскими на Эльбе? А может, неуверенность и слабость нашего президента? Или он задумал хитроумную политическую игру, которую нам... простым смертным пока не надо понять?» Гувер не ответил, задумался. Минуту-другую словно перебирал нити воспоминаний. А знаешь, вчера папа Гарри в присутствии Фреда назвал меня «наш Гиммлер». Представляешь, ни с того, ни с сего такое заявление. Президент и Фредди даже многозначительно переглянулись. К чему бы это? Как думаешь? Ничего страшного, когда на Ялтинской конференции Сталин представлял Рузвельту маршала Берия, он тоже сказал: «Это наш Гиммлер, Берия», — успокоил Толсон. При этом в глазах помощника почему-то появились веселые огоньки. «Странное совпадение», — снова пожал плечами Гувер. «Кстати, если вдруг высочайшая встреча состоится, нам придется поработать в одной упряжке с командой Берия. Ну, конечно, в том случае, если будет затронута тема ядерного и другого современного оружия». Гувер многозначительно взглянул на помощника. «Вот ж никогда не думал, что судьба сведет меня с Берия. Да, как он, кстати, поживает?» Толсон неожиданно захихикал. «У сикача, как всегда, то сифончик, то треперок. Шалит Лаврик вовсю. По-прежнему его парни ловят на московских улицах девок и поставляют шефу. Вот месяц назад маршал чуть не поимел официантку из нашего посольства. Еле оторвалась бедняжка. Удивляюсь, как до сих пор все это терпит дядя Джо. Он ведь человек строгих правил. Не терпит ни излишеств, ни разврата. Не так ли?» Толсон снова почти беззвучно захихикал. «О, Сталин очень высоко ценит маршала-проказника», — откликнулся Гувер. «Лаврентий умеет не только насиловать девочек. Он прошел нелегкий путь от рядового большевистского разведчика в Азии до высокого государственного деятеля в Москве. Хоть и не получил университетского образования, но довольно эрудирован, начитан. Говорят, это тонкая, возвышенная натура». Как же, тонкая, возвышенная!» Уже не сдержался и громко расхохотался Клайд. «Очень многих, кто попадал к нему в застенки, он возвысил на тот свет. Ну, а другими тонко выстелил сибирскую тундру». Лицо Гувера стало серьезным. «Ну, что поделаешь? Издержки политики варваров. Пусть побольше грызутся. Цивилизованному миру от этого только легче. Да, может, слышал, Ален Даллес носится с идеей повторить в России 37-й год. Его план «Невидимые клинья» должен внести раскол в Компартию и советское правительство, подогревать противоречия между поколениями, социальными слоями и различными народами и советскими республиками. Но это пока лишь мечтание неугомонного Даллеса. Да. А наша задача сейчас — усилить наблюдение за сотрудниками советского посольства, торгпредства и за их домочадцами. Под строгим контролем должны быть абсолютно все командированные из России. Думаю, у них тоже начнется суета в ходе подготовки берлинской встречи. Главное, побольше информации, Клайд, отовсюду, любыми средствами. Папа Гарри будет из меня выжимать каждый день все, что связано с Россией. И еще. Директор ФБР сделал многозначительную паузу. Не забывай о деликатном поручении, связанном с таинственным оружием Гитлера. С одной стороны, лазурная рыбка и другие полумистические дела Третьего Рейха нас вроде бы не касаются. Но раз президент не возражает, будем продолжать исследования, разработки поиски. Раз надо, продолжим, с готовностью согласился Толсон. Кто знает, какие новые полномочия будут в дальнейшем даны нашей организации, продолжил Гувер. Надеюсь, не надо объяснять, насколько это важно для нас. Не утруждай себя. Тут любому несмышленышу понятно, кивнул Толсон. Карлу, ваши предположения насчет скитальца подтверждаются. Он передан новому опекуну. По дополнительным данным, копье судьбы, поиск 5, сократить. Участок от Морхед-Сити до острова Норд-Айленд исключаете. Максимум внимания отрезку южный берег залива, Альбермау, лагуна, Памлика мыс, Лукаут. Внимание, осторожность. Помимо государственных служб, может быть серьезное противодействие со стороны тайной организации СС «Багровая мистерия». Известно о ней мало. Создана по личному приказу Гитлера в январе 1945 года. Более засекречена, чем Анненербе. Не пренебрегать любой информацией о ней. Очевидно, копье судьбы в сфере ее интересов. Со своей стороны вы будете также снабжаться новыми фактами, полученными нами, об этой таинственной организации. Магеллан. Фокстроту. Закрытый источник. Ваш день четверг. Работу в Германии завершить. Прибыть вместе с подопечным из Анненербе в Морхед-Сити, Северная Каролина. Дальнейшая информация на месте. Большой брат.